Алексей Алексеевич Перовский, псевдоним Антоний Погорельский. Годы жизни 1787-1836. Лафертовская маковница. Лет за 15 пред сожжением Москвы недалеко от проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с 5 окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодец. В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались 2 или 3 рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов. В сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Ануфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Ануфрич, будучи еще молодым человеком, лет 20 прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина. Потом, столько же лет, верою и правдою продолжал службу в московском почтамте. Никогда, или, по крайней мере, ни за какую вину, не бывал оштрафован и, наконец, вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка при жизни своей во всей Лафертовской части известна была под названием Лафертовской маковницы, ибо промысел ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая онны в глубоком молчании. Лишь только начинала смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее, ибо она иногда подчивала их безденежно сладкими маковниками. Но этот промысел старушки служил только личиною, прикрывавшую совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака Султан громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых от частого употребления едва можно было различить бубны от червей. На лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние, смотря по обстоятельствам, бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоенные сладкою надеждою посетители – при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе. Таким образом, жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдунью и ведьмою, но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло от того, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми. На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и, наконец, при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности, да и не в этом дело. Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную маковницу, ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз. Потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу. Наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед на силу умилостивил старушку слезами и подарками. И с того времени все соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как, например, на Пресненские пруды, в Хамовники или на Пятницкую, те только осмеливались громко называть маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видали, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами. Иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, никто иной, как сам нечистый дух. Слухи эти, наконец, дошли и до Ануфрича, который по должности своей имел свободный доступ в передние многих домов. Ануфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться. «Ивановна», — сказал он, наконец, в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе. «Ивановна, дело решено. Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтобы она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава богу, добивает девятый десяток, а в такие лета пора принесть покаяние. Пора и о душе подумать». Это намерение Ануфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую маковницу все считали богатою, и Ануфрич был единственный ее наследник. «Голубчик», — отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу, «сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно. Вот уже теперь и Маша подрастает. Придет пора выдать ее замуж. А где нам взять женихов без приданного? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу. Она и крестная мать. И когда дело дойдет до свадьбы, то ни от кого иного, кроме нее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...» Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Ануфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи. Отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела. На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Ануфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая Чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почтальонский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большую рюмку Ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою, еще раз перекрестился и отправился к проломной заставе. Старушка приняла его ласково. «Эй, эй, племянничек!» — сказала она ему. «Какая напасть выгнала тебя так рано из дому, да еще в такую даль? Ну-ну, добро пожаловать, просим садиться». Ануфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели лет 30 тому назад турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом. «Тетушка», — сказал он ей твердым голосом, «я пришел поговорить с вами о важном деле». «Говори, мой милый», — отвечала старушка. «А я послушаю». «Тетушка, недолго уже вам остается жить на свете. Пора каяться, пора отказаться от сатаны и от наваждения его». Старушка не дала ему продолжать.

Маша следовала за матерью как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе. Но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставнями огонь, как пустила руку Машину. «Теперь иди одна», — сказала она. «Далее я не смею тебя провожать». Маша в отчаянии бросилась к ней в ноги. «Полно дурачиться!» — вскричала мать строгим голосом. «Что тебе сделается? Будь послушной и не вводи меня в сердце!» Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе 12-й час. Никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города. Мрачная тишина царствовала повсюду. Один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущей рукою дотронулась до калитки. Вдали на колокольне Никиты Мученика ударило 12 часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал 12 раз. Она сильно вздрогнула и хотела бежать, но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка, и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как зашла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате. Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье. Перед ней стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом. «Как ты напугана, моя голубка!» — говорила она ей. «Ну-ну, темнота на дворе самая прекрасная. Но ты, мое дитятка, еще не узнала ее цены, потому боишься. Отдохни немного. Пора нам приняться за дело». Маша не отвечала ни слова. Утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на середину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях, то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи. «Прекрасно», — сказала старушка и взяла Машу за руку. «Теперь иди за мною». Маша дрожала всеми членами. Она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги. «Держись крепко за полы мои», — прибавила старуха. «И следуй за мной. Не бойся ничего». Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова. Перед нею плавно выступал черный кот, сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала. Маша невольно раскрыла глаза. Те же кровавые нитки все еще растягивались по воздуху. Но, бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сертук. А на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее. Она громко закричала и без чувств упала на землю. Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было, и на столе по-прежнему горела лампада. Бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом. «Какая же ты, Маша, трусиха!» — говорила она ей. «Но до того нужды нет. Я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная, поздравляю тебя с женихом. Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете. Кровь моя уже слишком медленно течет по жилам, и временем сердце останавливается. Мой верный друг, — продолжала старуха, взглянув на кота, — давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком. Хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками, но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать, чему быть, тому не миновать. «Ты моя Маша», — продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб. «Ты после меня обладать будешь моими сокровищами. Тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе место. Но выслушай меня со вниманием. Придет жених, назначенный тебе тою силою, которой управляют большую частью браков. Я для тебя выпросила этого жениха. Будь послушна и выйдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад. Общими вашими силами он нарастет еще вдвое, и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ. Береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги, но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется». Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на черный снурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза. «Вот уже настал третий час утра», — сказала бабушка. «Иди теперь домой, дорогое мое дитя. Прощай. Может быть, мы уже не увидимся». Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку. При бедном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением. «Слава Богу!» — сказала она, увидев ее. «Я уже боялась, чтоб с тобой чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорее, что ты делала у бабушки?» Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства. Сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном. Проснувшись на другой день, Маша на силу собралась с мыслями. Ей казалось, что все случившееся с нею накануне — ничто иное, как тяжелый сон. Когда же она взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего ею виденного и обо всем с подробностями рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости. «Видишь ли теперь, — сказала она, — как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез!» Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой. «Он человек упрямый и вздорливый, — примолвила она, — и в состоянии все дело испортить». Против всякого ожидания Ануфрич приехал на следующий день поздно вечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первую едущую в Москву почтою, чтобы возвратиться домой. Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы. «Тетушка приказала долго жить», — сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться. Маша и Ивановна взглянули друг на друга. «Упокой, Господи, ее душу!» — воскликнул Ануфрич, смиренно сложив руки. «Помолимся за покойницу. Она имеет нужду в наших молитвах». Он начал читать молитву.

Между тем, Ануфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Ануфрич был набожен и благочестив, и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью, и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели занимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать. Ивановна сильно обрадовалась, когда Ануфрич велел переноситься в Лафертовский дом. «Увидишь, Маша, — сказала она дочери, — что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!» Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме. За несколько дней перед их разговором, они еще жили на прежней квартире, Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой, хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и сама не знала отчего, вдруг закраснелась. Немного погодя, тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло 17 лет, но до сего времени никогда не случалось, чтобы у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну. Для того только, чтобы узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина. Таким образом, она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива. Она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем. На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась Богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела. Глаза его еще издали ее искали, а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтобы узнать, бьется ли оно. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит, тоже приложил руку к сердцу. Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти. Она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны. Чтобы разбить мысли, она вздумала в вечеру идти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению, она увидела того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял. Он печально ей поклонился, вздохнул и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама неясно понимала, о чем плакала, и потому не могла объявить причины. Внутренно же она приняла твердое намерение, сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть. «Жаль мне», — сказала вдова. «Очень жаль, что лишусь добрых соседей. И не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость». Маша опять покраснела. хотела спросить, кто этот человек, но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка верно угадала мысли ее, ибо она продолжала так. «Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома, но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтобы расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко». «Чего тут краснеть?» — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки. «Он человек молодой, пригожий, и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы». При этих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах!» — сказала она сама себе. «Не это ли жених мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть!» — подумала она. «Чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина вклада». Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он, хотя из мещанского состояния, но поведение хорошего и трезвого, и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет, зато жалование получает изрядное. И кто знает, может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи. «Итак», — прибавила она, — «послушайся доброго совета, не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья. Вот бабушка твоя, прости, Господи, мое согрешение, денег у нее было не ведь сколько, а теперь куда все это девалось? И черный кот, говорят, провалился сквозь землю, и деньги туда же». Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки, и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать бог знает кому. Она чуть было не открылась во всем, но, вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтобы не спросить об имени незнакомца. «Его зовут Ульяном», — отвечала соседка. С этого времени Ульян не выходил из мысли у Маши. Все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Ульян был небогат, и, верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать. В этом мнении она еще более утвердилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве их ожидающем и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Ульяне. Она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою, но черты Ульяна твердо врезались в ее сердце. Между тем настал день, в который должно было переехать в Лафертовский дом. Ануфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок. Извозчики с помощью соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы соседки, Маша невольно подняла глаза. У открытого окошка стоял Ульян с поникшей головою. Глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону, но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу. В доме давно уже ожидал их Ануфрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище. «В этом чулане, — сказал он Ивановне, — будет наша спальня. Подле нее, в маленькой комнате, поставят образа, а здесь будет и гостиная наша, и столовая. Маша может спать наверху в светлице.

Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем инвалида, которую я для того не пересказал вам, что не хочу присвоивать чужого добра. Да неужто вы не верите гаданию на картах и на кофейной гуще? Виноват, дорожайший Антоний, немало не верю. Из любопытства я нарочно знакомился со всеми ворожьями и ворожейками, которых только отыскать мог, и каждое новое такого рода знакомство более и более меня утверждало в моем неверии. Согласитесь, однако, что иногда отгадывают будущее по картам. Соглашаюсь, любезный друг, но это ничего не доказывает. Что мудреного, если часто гадая, что-нибудь и отгадаешь? Самому записному вралю иногда случается сказать правду, но зато не перестает он быть вралем. Но, — прервал я двойника, — вам, верно, не случалось встречать настоящих ворожеек, а потому вы и не верите гаданию? Что, например, скажете вы о госпоже Ленорман, которая, говорят, предсказала судьбу первой супруги Наполеона, императрицы Йозефини, тогда, когда Наполеон и не помышлял еще о разводе? Я имел честь лично познакомиться с госпожою Ленорман в бытность мою в Париже. Йозефина была еще в свежей памяти у парижан, и я точно помню, что носились слухи, будто бы Ленорман ей предсказывала, что она умрет на соломе. Вы знаете, что пророчество это не сбылось. Между тем, ворожея лет 10 после того воспользовалась давно забытыми слухами и напечатала, что она когда-то предсказывала Иозефине участь ее постигшую. В то время новые и важнейшие происшествия занимали французов и изгладили из памяти их бедную Иозефину с мнимым предсказанием Ленорман. И никто не счел за нужное противоречить ее хвастовству. Что касается до меня, то, познакомившись с нею, я удостоверился в том, в чем и прежде не сомневался, а именно, что она не что иное, как обыкновенная шарлатанка. Я опишу вам в подробности наше знакомство. В одно утро я на площади Людовика XV взял фиакр и приказал ему ехать к Ленорман. Жилище ее известно всем извозчикам в Париже, и потому фиакр мой, не требуя дальнейших объяснений, привез меня прямо к ее квартире. При входе в переднюю, горничная встретила меня с таинственным видом и спросила, что мне угодно. Я отвечал, что желаю посоветоваться с знаменитою ее госпожою. «Покорнейше прошу подождать немного», — сказала она, отворяя дверь в гостиную. «Барыня теперь занята». Я вошел в гостиную и, подходя к окну, увидел, что горничная уже успела выбежать на улицу и весьма прилежно разговаривает с моим кучером, который, вероятно, не мог доставить ей никаких обо мне сведений. Меня заставили довольно долго дожидаться, и я от скуки принялся рассматривать комнату, в которой находился. Она была убрана в новейшем вкусе. На камельке и столах бронзы, на стенах картины, а на окнах фарфоровые горшки с цветами. Прохаживаясь вдоль и поперек по комнате, я заметил, что зеленая занавесь, которая закрывала стеклянную дверь, ведущую во внутренние покои, от времени до времени шевелилась, и один раз мне удалось на одно мгновение увидеть два большие черные глаза, которые, как я после удостоверился, принадлежали самой волшебнице. Наконец, та же горничная пришла мне объявить, что госпожа Ленорман меня ожидает. Отворили стеклянную дверь, и я вступил в храм Пифии, которая присела передо мною новейшим манером. Я увидел женщину лет за 40, среднего роста, довольно дородную, с большими черными глазами и такими же бровями. Горничная подала мне стул и вышла вон. На столе среди комнаты стояли небесные глобусы и лежали разные математические инструменты, а между ними набитые чучелы, небольшой крокодил, ящерица и змея. По стенам развешаны были картины, представляющие разные магические фигуры. В одном углу стоял человеческий скелет, завешенный черным флером. В другом заметил я на полке 3 или 4 стеклянные банки с уродами в спирте. На просьбу мою открыть мне будущую судьбу она отвечала вопросом, на каких картах я хочу, чтобы она загадала, на больших или на маленьких. «Какая между ними разница?» — спросил я. «Гадание на маленьких картах стоит 5 франков, а на больших — 10. «В таком случае прошу загадать на больших». Волшебница взяла колоду карт, которые действительно были весьма большого размера, странными изображениями и магическими знаками. Помешала их, пошептала над ними, так же, как и у нас в России это делается, и потом разложила их на столе. Тут начала она рассказывать мне многое, о котором могу объявить вам только, что ничего из сказанного со мною не сбылось. Окончив гадание, волшебница встала, опять присела передо мною и весьма милостиво приняла от меня 10 франков. Потом спросила, не хочу ли я, чтобы она написала мой гороскоп, в котором означено будет все, что со мною должно случиться в течение жизни. «Очень хорошо», — отвечал я. «Какой гороскоп прикажете, большой или маленький?» «А какая между ними разница?» «Большой стоит 2 луидора, а маленький 1, но зато в большом гораздо более подробностей». «Ну так напишите мне большой, я люблю подробности». Дней через несколько я заехал опять к ней, получил подробный гороскоп и заплатил 2 луидора. Вот вам верное и точное описание моего знакомства с знаменитую госпожою Ленорман. «А гороскоп?» — спросил я у двойника. «Гороскоп как гороскоп», — отвечал он. «В нем весьма подробно описано все, что должно было со мной случиться, но, к несчастью, волшебница на письме также ошиблась, как на словах. То есть ни одно из предсказаний ее не сбылось. Если вы собираете рукописи знаменитых людей, то я готов подарить вам этот гороскоп, который сначала до конца описан рукою госпожи Ленорман». «Покорно благодарю. Расскажите мне лучше, отчего так часто встречаются между умными и образованными людьми такие, кои верят гаданию, волшебству и колдовству?» «Оттого, любезный Антоний, что, как справедливо говорится пословица, на каждого мудреца довольно простоты. Кстати, припоминаю я теперь, что между многими другими родами ума и душевных недостатков, не помещенными в сделанном мною выше исчислении, забыто также легковерие, которое между тем очень часто играет немаловажную роль в деяниях людских. Впрочем, правду сказать, нынешний свет скорее упрекать можно в неверии, нежели в легковерии. В древние времена это было совсем напротив. Геродот и Диодор Сицилийский, Цицерон и Плиний, Юлий Кесарь и Юлиан верили волшебству, колдовству и привидениям. Известнейшие древние авторы, а между ними сам Платон, говорят об этих предметах как о вещах весьма обыкновенных. В средние века еще более преданы были этому суеверию. Ужас меня берет всякий раз, когда я читаю, сколько в то время пострадало невинных людей за мнимое волшебство, сколько сожжено и казнено ведьм и колдунов. И это случалось не только в Испании, которую привыкли мы обвинять за ее инквизицию, но в учтивой Франции и важной Германии, и тогда уже славившихся просвещением. В царствование Генриха IV во Франции по приговорам судов и парламентов сожжено множество колдунов, ведьм и оборотней. В 1628 году Деборт, камердинер герцога лотарингского Карла IV, обвинен был в колдовстве. Рассказывают, что герцог возымел на него подозрение с того времени, как камердинер сей, будучи с ним на охоте, дал ему и всей многочисленной компании великолепный пир, без малейших к тому приготовлений и не имея при себе ничего, кроме маленького ящичка, из которого он брал все, что нужно было для пиршества. В тот же день Деборт приказал 3 казненным ворам, которых трупы висели на виселицах, сойти с оных и потом опять возвратиться на прежние места. В другой раз он велел изображенным на обоих лицам отделиться от стен и стать посреди комнаты. Бедного Деборда судили формальным порядком и публично сожгли на костре. Преследования колдунов продолжались еще в царствовании Людовика XIV и после оного. В Германии также, и уже после того, как возникла реформация, во время 30-летней войны и даже долгое время после оной, во всех концах у католиков и лютеран публично жгли ведьм. И число сих жертв самого непростительного суеверия теперь кажется нам неимоверным. Древние не так жестоко поступали с колдунами, хотя и у них встречаем мы примеры людей, осужденных на смерть за волшебство. Тацит рассказывает, что Тиберий обучался магии, и потом, осудив на смерть всех волшебников, вместе с ними велел умертвить и учителя своего, Фрасивула. Во времена Клавдия также казнили одного римлянина за волшебство. Павзаиний говорит, что в Афинах учреждено было особенное судилище для отыскания и наказания волшебников. Но примеры смертных казней у них не так были чисты, хотя суеверие это для них, погруженных во мраке идолопоклонничество, извинительнее было, нежели для нас. Признаюсь, что я имею некоторое пристрастие к древним. И потому, может быть, повести римлян и греков о ведьмах и привидениях для меня несравненно занимательнее всего, что в теперешнее время о том пишут и рассказывают. «Часто ли, — спросил я у двойника, — в их творениях встречаются подобные рассказы?» «Весьма часто», — отвечал он. «В то время вовсе не знали так называемых крепких умов, «espirits forts». Как подумаешь, любезный Антоний, как с тех пор свет переменился? Тогда славнейшие мудрецы боялись отвергать то, чего не понимали. А теперь посмотрите на детей, едва из школы вышедших. Они никому и ничему не верят, никого и ничего не боятся. А что касается до отвлеченных предметов, так им море по колено». «Не верьте этому, почтенный двойник! Не верьте, пожалуйста!» Бедные дети принимают только на себя вид крепких умов, между тем, как у них совсем иное на душе. Виноваты не они, а родители и воспитатели, которые не умеют ни укрощать самолюбие их, ни давать правильное направление неопытному и пылкому их уму. Но я прервал начатый вами разговор о древних. Весьма бы мне приятно было, если бы вы рассказали какое-нибудь древнее происшествие о привидениях или колдовстве. «Вы уже слышали от меня, — отвечал двойник, — приключение двух аркадян, о котором повествует Цицерон. Оно почерпнуто им из Спевзипа. Ту же самую историю рассказывает Валерий Максим с небольшими отступлениями. Вообще сказать можно, что в редком авторе не найдете вы чего-либо касательно сего предмета. Геродот, кроме других этого рода анекдотов, рассказывает о привидении, являвшемся два раза к Серксу перед войною персов с греками. Плутарх, Аппиан и Флор упоминают о явлении, которое видел Брут. Плиний рассказывает даже, что к одному из собственных его невольников неоднократно лазило привидение в окно для того, чтобы стричь ему волосы. Приключения с мертвецами, которые беспокоят живых, потому что кости их не погребены, также очень часто у них встречаются. Тот же Плиний с большими подробностями рассказывает случившееся с философом Афинадором, который, прибыв в Афины, нанял за весьма дешевую цену дом, остававшийся долгое время без жильцов, по той причине, что в полночь приходило туда привидение. В образе сухого и угрюмого старика, в цепях, с длинною бородою и всклоченными волосами. Афинадор переехал жить в тот дом и узнал от старика, что кости его зарыты на дворе. На другой день их отрывают, погребают торжественно, и с того времени в доме сделалось спокойно. «Если вы желаете иметь сведения о тогдашних ведьмах, — продолжал двойник, — то можете онные почерпнуть также из творений древних авторов. Читали ли вы «Золотого осла» Апулеева?» «Нет», — отвечал я. «Жаль», — сказал двойник. «Эта книга весьма любопытна во многих отношениях. На русском языке есть перевод Кострова, напечатанный в Москве 1780 года. Перевод этот довольно хорош, но писан языком грубым и ныне обветшалым. Если когда-нибудь вздумают сделать новое издание, то надобно будет, кроме исправлений касательно языка, выпустить несколько неблагопристойных сцен и выражений. В Апулее найдете вы, кроме любопытных подробностей о жизни древних, об элевзинских таинствах и прочем, множество страшных историй, которые даже годились бы для баллад. Если вам угодно, я расскажу из него повесть об одном купце по имени Сократе, зарезанном ведьмою, которая заткнула потом рану его грецкою губкою. Бедный Сократ, не заметив этого, ходил еще несколько часов и разговаривал с своими товарищами. Наконец он почувствовал жажду и лишь только выпил воды, как губка намокла, выпала из раны, и он без дыхания упал на землю. «Я должен, однако, предварить вас, что история эта ужасна». «Так лучше не рассказывайте», — прервал я двойника. «Я не люблю ужасных историй». «В таком случае расскажу вам другую повесть, тоже из Апулея». Телефрон на пиршестве у Берены повествует следующим образом. «В молодости моей отправился я из Милета, чтобы видеть Олимпийские игры и осмотреть все достопамятности славной вашей области. Прошед всю Фессалию, прибыл я, к несчастью моему, в город Ларису, где бродил по улицам и старался сыскать себе пропитание, будучи весьма беден и не имея даже насущного хлеба. Нечаянно пришел я на площадь и увидел старика высокого роста, который стоял на камне и громким голосом кричал народу: «Если кто согласен стеречь мертвого, тот пусть со мной торгуется о цене». С удивлением спросил я у одного из проходящих, что это значит. «Неужели, — сказал я ему, — в стране ваши мертвецы уходят?» «Молчи, молодой человек, — отвечал он. — Ты, видно, иностранец, и не помышляешь о том, что находишься среди Фессалии, где волшебницы обыкновенно обезображивают лицо у мертвых и уносят некоторые части тела для своих чар». Слова эти еще более возбудили мое любопытство, и я опять спросил у него: «Скажи, пожалуйста, каким же образом у вас стерегут мертвых?» «Во-первых, — отвечал он, — должно целую ночь стоять на карауле, не смыкая глаз, и пристально смотреть на лежащий перед тобою труп, ни под каким видом не оглядываясь ни на одну минуту. В противном случае эти проклятые старухи, превратившись в какое-нибудь животное, так искусно и проворно подкрадываются, что даже солнце не могло бы их приметить. Они обыкновенно принимают на себя вид собак, мышей или птиц, а иногда даже мух. Между тем, силою волшебства своего, стараются погрузить в глубокий сон того, кто охраняет тело. Одним словом, невозможно описать всех хитрых уловок, употребляемых волшебницами для достижения своей цели. Несмотря на то, за эту опасную должность редко платят более 5 или 6 золотых статиров. Но я забыл упомянуть еще об одном важнейшем обстоятельстве. А именно, если обязавшийся стеречь тело поутру не возвратит оного в совершенной целости, то у него самого насильно отрезывают те части, которые во время ночи украдены будут у мертвого. Узнав обо всем обстоятельно, я смело подошел к старику и сказал ему решительно: «Полно тебе кричать, я готов стеречь твоего мертвеца. Скажи только, много ли я за то получу?» 6 золотых статиров, — отвечал он. «Но послушай, юноша, не забывай, что тебе поручено будет стеречь сына такого человека, который в целом городе считается из первых, и потому непременно ты должен охранить его от проклятых гарпий». «Экой вздор! — отвечал я, смеясь. — Разве ты не видишь, что я человек неутомимый и неусыпный? Уверяю тебя, что взор самого Аргуса не быстрее моего». Старик, не сказав на это ни слова, повел меня в один дом, у которого большие ворота были заперты. Мы взошли на двор через маленькие задние дверцы, и он ввел меня в темный покой, где все окна были закрыты. Там я увидел женщину в черном платье, обливающуюся слезами. К ней подвел меня старик, сказав, что я берусь охранять тело ее мужа. Она откинула на обе стороны длинные волосы, закрывавшие лицо, которая, несмотря на печаль и смущение, показалась мне прекрасным, посмотрела на меня пристально и сказала: «Прошу тебя убедительно, старайся как можно тщательнее исполнить принятую тобою обязанность». «Об этом не беспокойтесь», — отвечал я. «Обещайтесь только дать мне еще сколько-нибудь сверх договоренной цены». Она согласилась и немедленно повела меня в другой покой, где лежало тело ее мужа, покрытое белою пеленою. Открыв его, она подозвала приглашенных нарочно для сего свидетелей и показала им, что тело нисколько не повреждено, нос на своем месте, глаза не испорчены, уши и губы целы и подбородок таков, как был прежде. Один из свидетелей, между тем, записывал все ее слова на таблице, которой приложила она печать свою и удалилась. «Милостивая государыня! — закричал я вслед за нею. — Прикажите дать мне все нужное». «А что тебе надобно?» — был ее ответ. «Мне нужна, — сказал я, — во-первых, большая лампада с достаточным количеством масла на всю ночь. Потом несколько кружек вина и что-нибудь из кушанья, оставшегося от ужина». «Как тебе не стыдно!» — прервала она меня с досадою. «Ты требуешь остатков от ужина в таком доме, где с отчаяния уже несколько дней о кушанье и не помышляли. Или ты думаешь, что тебя сюда на пир позвали? Пристойнее бы тебе плакать и горевать вместе с нами». Потом, подозвав служанку, «Мирена», — сказала она ей, — «подай сюда тотчас лампаду с маслом». После того заперли меня с мертвым телом и удалились в другую часть дома. Оставшись один для охранения покойника, я хорошенько протер себе глаза, чтобы приготовиться к новой своей должности, и от скуки начал петь, прохаживаясь по комнате. Между тем день склонился к вечеру, настала ночь, и повсюду водворилось глубокое молчание. Наконец, когда наступила полночь, вдруг объял меня страх и ужас. Я увидел маленького зверька, подобного кунице, который, вбежав в комнату, стал прямо против меня и так пристально вперил на меня острые глаза свои, что дерзость этой маленькой твари привела меня в смущение. «Убирайся отсель, мерзкая тварь!» — закричал я. «Убирайся в свою нору, пока не ушибу тебя!» Зверек тотчас убежал и скрылся от моих взоров. Потом вдруг объял меня такой сильный непреодолимый сон. Тут вспомнил я обещание, данное нами друг другу, и хотя против желания, прервал двойника. «Повесть ваша весьма любопытна», — сказал я. «И мне бы очень хотелось знать, что происходило после того, как Телефрон заснул. Но мы обещались взаимно напоминать друг другу, как скоро заговорим о подобных предметах, и я должен исполнить свое обещание. Прошу вас, однако, на этот раз сделать исключение из правила». «Нет, любезный Антоний», — отвечал двойник. «Вы знаете русскую пословицу: не давши слова, крепись, а давши, держись, и потому никак на то не могу согласиться. А чтобы вы более меня не просили, я теперь же вам откланяюсь. Прощайте». Повесть написана в 1825 году.